Пионер этно-джаза Мулато Остатке присоединяется Худна Окестра, коллективу из Тель-Авива, и объединяет свою чарующую игру на вибрафоне с тяжелой духовой силой в 6 композициях. Результат получился суровым, но величественным, душевным и поднимающим настроение. Мулато Остатке не нуждается в представлении. Мулато родился в Джиме, Эфиопия, а затем жил и учился в Лондоне, Бостоне, Нью-Йорке. Изначально он увлекался джазом и латиноамериканской музыкой. Затем создал звук, который он назвал этно-джаз. После выхода в 1998 году нашумевшей компиляции «Эфиопика», посвященной его инструментальным записям, а затем в 2005 году нашумевшего фильма Джима Джармуша «Сломанные цветы», в котором прозвучала потрясающая музыка «Остатки», он предстал перед гораздо более широкой международной аудиторией. Сформированный в 2012 году на южной стороне Тель-Авива оркестр Куна Окестра, состоящий из 12 человек, представляет собой коллектив из музыкантов и композиторов, которые изначально объединились из-за общей любви к афробиту. В дальнейшем они стали включать в свою музыку психоделический рок, жесткий фанк, соул, джаз. Заслужив похвалу и эфир у таких музыкантов, как Игги Поп и Хью Морган. Со временем участники Худна Окестра обнаружили, что разделяют растущий интерес к эфиопской музыке, особенно к этно-джазу Мулату Остатке. После выпуска записи с эфиопским певцом Тесфаю Нагату оркестр искал возможности сотрудничества с самим Остатке. И в начале 2023 года появилась возможность пригласить Остатки в Тель-Авив, записать альбом и исполнить его вживую для своей домашней аудитории. Thank you. С одной стороны, напряжение – это, безусловно, глубоко личная дань уважения Худна Окестра культовому Мулату Астатке. Но в то же время Худна Окестра прокладывает новые направления в его этно-джазовой траектории. Thank you. Альбом начинается с заглавного трека, который ведет фирменное звучание Mulatto в новом ритмическом интенсивном направлении. Отсюда и название. Альбом достойно завершается композицией «Врата Данго». Можно представить, как группа медленно марширует из зала через толпу в конце своего шоу, а зрители хлопают в такт духовым и ударным инструментом оркестра, напоминая о другой легенде, покойном великом Сан Ра. Вата – остатки и худна оркестра. Напряжение. 8 ноября 2024 года.